Глава 3. Свадебный переполох. Но оказывается, свадьба Миши, вполне ожидаемая, стала не единственной в поместье. Буквально через день после приезда хозяйки ей в ноги упали Даша и Матвей. Видимо, вдохновленные примером Никиты и Кати, тоже решили попросить у хозяйки благословение, которое и было дано. Даша — хозяйка отменная, строгая. Будет на почтовой станции порядок. Свадьба их прошла поскромнее, чем у Кати, но также весело и разгульно. А вот свадьба Миши была сдержанной. Родных-то у них никого не было. Но и мальчишник, на который Миша пригласил Антона и своего друга-чиновника, чье имя Акакий, узнали только сейчас, и оно всех безумно рассмешило, заставляя вспоминать несчастного гоголевского персонажа о значении этого имени «Кроткий», ему очень подходило. Наталья-то считала, что это имя Гоголь придумал, а оказалось, что оно есть в святцах и отмечается достаточно часто. Как бы то ни было, мальчишник прошел весело, но Миша приехал вполне трезвый, соблюдал свой зарок. Но Никита втихушку потом рассказал Степану, что друзья были пьяными и довольными, остались ночевать в Дорогобуже под присмотром хозяйки. Они почему-то все время порывались спеть «Виновата ли я», хотя это явно женская песня. Но дальше первого куплета не уходили. А Миша был хорош в новом фраке и жилетке. Истинный жених, взволнованный и бледный, как никогда. И девичник был вполне душевный. Женщины пели песни из будущего и настоящего, прошлого, делились впечатлениями о поездке, планировали новые изделия. Полина, стесняясь, показала нижнее белье, которое она сшила для себя, и получила полное одобрение. Неизвестно, как другие мужчины, а Миша — человек из будущего, вполне его оценит. Думается, ему будет не только приятно видеть, что оно надето на Полине, сколько более приятно снимать его с нее. Для Маши белье было более скромным, не столь явно нарушающим каноны этого времени, но таким же красивым и нежным. Было шито и белье для Натальи вместе с очаровательным пеньюаром. Но женщина только вздохнула. Не для кого его надеть, оставила про запас. Подарки поразили Полину. Она никак не ожидала такого их количества. Миша, их вручивший, был зацелован уже на правах жениха. Особенно ее поразили серебряные вазочки. Бедная женщина даже заплакала. А когда все кинулись к ней, чтобы узнать, в чем дело, она, всхлипывая, призналась, что у нее никогда не было такой красоты даже тогда, когда она жила во Франции. Подарки от Натальи и Варвары ее тоже поразили. Она никак не ожидала получить их от хозяйки и ее компаньонки, считая себя недостойной такого богатства. Женщины ее еле успокоили и уверили, что она достойна гораздо большего. Действительно, эта маленькая француженка так тесно вошла в их жизнь, что уже никто и не представлял другой ситуации, а ее способности швеи позволяли планировать изготовление многих интересных вещей, в которых бы соединились идеи моды прошлого и будущего. А в комнате на стене с чувством великого удовлетворения посматривала на счастливую пару Софья Марковна. Наталья все-таки смогла осуществить свою задумку и заказала хорошему художнику картину по фото Машиной мамы, где она предстала в образе дамы с середины 80 века. И Маша как-то сказала по секрету крестной, что не раз видела, как Миша его нежно трогает, как делала когда-то и сама Наталья, гладившая портрет дедушки в деревенщиках. И вроде все успокоилось, все свадьбы были сыграны, жизнь в имении стабилизировалась, как еще одно абсолютно неожиданное событие удивило всех. Приезд Дмитрия из армии. Эта его побывка поразила всех. Оказывается, его отпустили из полка буквально на неделю. Их часть уходила вглубь России, и это была последняя возможность повенчаться им с Машей перед войной. Все это понимали. Хотя свадьба была сделана почти в попыхах, вовсе не так, как планировали, но отказать не было никакой возможности. Были подарены жемчужные наборы из будущего, в заветную шкатулку добавлены серебряные монеты и камни. Приданое девушке увеличилось достаточно. Но не это было главным. Она уже была не наивной девушкой интересовавшейся только рисованием да уездными новостями, а вполне самостоятельной хозяйкой своего имения и людей, за которых она отвечала. Чарлик с новым белым бантиком, расчесанный и отмытый, принес им коробочку с кольцами, что всех умилило. Венчание было малолюдным, в качестве гостей только Верочка с семьей, но от этого не менее волнующим. Машенька стояла такая бледная, что сердце крестной невольно вздрогнуло от предчувствия беды, которую не миновать. И еще и невольно вспомнилось святочное гадание, и то, что ниточка девушки загорелась позже всех, и то, что горела она очень кратко, быстро угаснув. Но стол с угощениями был богатым, разговоры веселыми, общение дружеским. Вид молодоженов таким счастливым, и постепенно дурное предзнаменовение растаяло, исчезло в дымке будущих событий, которые всем предстояло пережить. Наталья постаралась взять себя в руки, улыбалась сквозь слезы и уступила место барыне. Пусть побудет вместе с родной душой подольше. А учительницу уже в школе заждались. Там столько дел скопилось за это время, только успеть разгрести.